Если бы не он, я бы и не подумал делиться едой с княжичем. Но поскольку Шелагин пока наш союзник, придется его не только накормить, но и артефакты выделить, чтобы не пришибли раньше времени, потому что Живитевым достаточно одного Шелагина для следования собственным планам. Покормим, согласился я, и кино покажем. И вообще, согласовать действия нужно. Честно говоря, я рассчитывал на князя, но придется действовать без него. И вообще непонятно, на кого можно опираться, если Трифилов прислуживает Живитевым. Это пока еще не доказано, Шелагин вздохнул, но весьма вероятно. Греков тоже так думает. Я уже никому не верю, сказал Олег. Давайте мы и Грекова проверим зельем Ильи, а тогда точно будем знать, на нашей он стороне или хорошо притворяется. Вечером приведу, согласился Шелагин. Видя он посмотрел, и если первую часть он уже видел в Дальграде, то вторая его привела в еще более пасмурное настроение. Да, спохватился я, когда он уже собрался уходить. Что про видео, которое приезжали смотреть, будете говорить? Скажу, что пафосный подростковый бред, что никто не любит и все хотят убить. Просмотрел и стер, нам же нужно заговорщиков успокоить, вот мы и приедем вечером с Грековым на обыск, чтобы ничего ненужного не осталось, а то еще выложит ненароком любящий дядюшка что-нибудь в сеть, проблем не оберешься. Пойдет такой вариант? Прекрасный вариант, Александр Павлович, согласился Олег. При необходимости я его кому угодно подтвержу. Глава 15. После ухода Шелагина я все же решил продолжить заняться мясом. У нас как раз вяленая клювоголовая змея почти закончилась, поэтому я снял шкуру с пары тушек и напластал в огромный таз, в котором перемешал со специями и оставил настаиваться. А вот что касается ноги слизня, у меня был интересный неопробованный рецепт. На копчение, в нем обработка специями требовалась совсем недолгая, можно поставить коптильню на отложенный старт, мясо как раз дойдет до нужного состояния, когда программа заработает. До приезда Шелагина с Грековым, если они вообще сегодня появятся, времени было много, поэтому я поставил на обработку кожу клювоголовой змеи и слизня, а сам отправился заниматься алхимией. Теперь у меня были все ингредиенты для приготовления любого зелья из списка третьего уровня. И если подводное дыхание меня интересовало мало, хотя его тоже стоило бы сделать на всякий случай, то ряд зелий мне были не просто нужны, а очень. Чистая память, блокиратор магии, парализующий порошок, личина, все это я мог сделать. Еще из потенциально полезных было зелье горения, сжигающее все, на что попала хотя бы капля, и зелье концентрации, позволяющие запоминать гигантские объемы информации. Что-то из необходимых зелий мне досталось с военным сейфом, но я предпочитал использовать сделанные лично мной, для них я мог дать гарантию, что не нарушен ни один из процессов, а в зелья, которые достались мне от древних, никто не мог опровергнуть предположение, что в то время были свои шмаковы, которые получали контракты не за качество, а за взятки. Время идет, но люди мало меняются, к сожалению. Зелье чистой памяти готовилось долго, под него я сделал только заготовку и перешел к другим, не столь затратным по времени. Поэтому я и говорю, что ты не умеешь отдыхать, вздохнул писец. Не время для отдыха, с таким подходом его у тебя никогда не будет, постоянно будешь находить что-то недоделанное. После зелья у тебя что в планах? Немного кожевничества, я Прохоровой сумку обещал, и артефакторика. Вот поэтому я и настаивал на изучении гитары. Опять вздохнул писец, и сейчас настаиваю, потому что мозги у тебя в постоянном напряжении, а нужно что-то успокаивающее. Медитация, предложил я компромисс. Прекрасная идея, если медитация идет под сидрой музыку. Ты же понимаешь, что сейчас не время расслабляться. Что значит не время? Удивился писец. У мага всегда должно находиться время для расслабления, чтобы оглядеться по сторонам, подумать, не упустил ли он чего важного. Да и вообще, магия требует к себе уважительного отношения, а сидр можно уже пробовать. Ты же понимаешь, что я не твой создатель, и сидр мне может не понравиться. Как это может не понравиться? Возмутился писец. Если не понравится, значит, где-то была совершена фатальная ошибка. И о чем это говорит? Вопрос был риторическим, но писец ждал от меня ответа, поэтому пришлось спросить. О чем? О том, что надо остановиться и подумать. Хорошо, возьму сегодня третий уровень магии огня, чтобы стихийную магию закрыть, а потом остановлюсь и подумаю. В правильную сторону, с надеждой уточнил писец. Учти, маг в первую очередь должен думать, а не делать, иначе толку от него не будет. То есть будет, но получится простой маг-исполнитель, не способный на творчество. Слушай, у меня ситуация сейчас, враги в спину дышат. Начну расслабляться, что-нибудь в спину воткнут. А раньше ты расслаблялся? Вкрадчиво поинтересовался писец. Мне кажется, твоя жизнь всегда была подчинена строгому распорядку. Другие в твоем возрасте с друзьями проводят много времени и от девушек не шарахаются. Я не шарахался, у меня блок был. Но сейчас-то нет, а ты просишь разрешения встречаться с девушкой у ее отца. Это нормально, я слово давал, что не буду впутывать Дашку. Сдается мне, не так уж она тебе нужна. Была бы нужна, не дал бы такого слова или нашел бы, как его обойти. И уж тем более сейчас, когда ее отец разорвал договор с вами сам. Я разозлился и перестал отвечать на подначки писца. Не думаю, что от того, что я примусь производить в промышленных объемах сидры, глушить его, опасность, которая нависла бы над Дашкой, будь я рядом, стала бы меньше. А вообще, разгребусь немного с живитивским дерьмом, использую модули с тортами и игрой на гитаре и пойду в гости, наплевав на мнение Зырянова. В конце концов, ему об этом совершенно не обязательно знать. Прекрасный план, согласился писец, для которого я опять слишком громко думал, и даже про Сидр в этот раз не напомнил, хотя я уже подсознательно ожидал заявления, что Сидр в ухаживании за девушкой даст 100 очков вперед любому торту. Наверное, вспомнил, что Сидра у нас не так много, чтобы с его помощью завоевывать девушек, но рабочее настроение хвостатый паразит сбил, поэтому кожевничеством я не занялся, а пошел в беседку у бассейна, где как раз сидел дядя. Вот уж кто умел отдыхать на всю катушку. Даже работу старался выполнять в максимально комфортных условиях. Еще что-то случилось, напрягся он при моем появлении. Да нет, писец сказал, что я не умею отдыхать. Научим, обрадовался дядя. Я, кстати, тебе давно говорю, что ты себя загонишь. Он потянулся, нежась под лучами осеннего солнышка, которому климатический артефакт придал дополнительное тепло и которое сейчас было как раз комфортным для отдыха. Я ж не без причины загоняюсь. Мне и без того кажется, что я постоянно не успеваю. Вот умрешь и даже нечего будет вспомнить, проворчал писец. Только то, как бежал за недостижимым идеалом. Ты уже сейчас сильнее всех в окружении, можно притормозить. Я прикинул, что вытрезвляющее зелье у меня есть, и предложил Олегу спокойно посидеть, шашлычок пожарить, благо замаринованного мяса у нас хватало. Делали мы с запасом и даже не успели поставить последнюю порцию, когда пришли Шелагин с Грековым. А как удивился Греков, увидев меня. Смотрю, живее всех живых Илья Песцов. Правильную фамилию выбрали. Писец, зверь хитрый и умный. Повернувшись к Шелагину, он спросил. Саш, я правильно понимаю, что обыск отменяется. Кто бы вас пустил в дом? Усмехнулся Олег. Присоединяйтесь к трапезе. Сейчас я еще за хлебом схожу, а то заканчивается. И зелени захвати, спохватился я. Лук вон почти подъели. А неплохо вы тут устроились, продолжил Греков. Дом же не иллюзия, нет. А туманом зачем закрываете, чтобы не отвечать на глупые вопросы? Почему же глупые? Греков обвел цепким взглядом и сам дом, и участок. Мне не бойтесь показывать? Подозреваю, увидел он куда больше, чем бы мы хотели показать. Но главные секреты, все равно при нас. А мы сейчас и узнаем, стоит вас бояться или нет. Я вам зелье в бокал подолью, вы выпьете и будете вынуждены говорить только правду. Греков напрягся. А если я не захочу пить непонятную алхимическую дрянь, то для меня это будет признанием вины и отсюда вы не выйдете. А как, убьешь, что ли? Убью, согласился я, понимая, что это не просто слова. Заортачится Греков. Значит, не просто так он это делает, а врагов у меня и без того хватает, чтобы оставлять за спиной вот этого конкретного, к которому я пока не понял, как относиться. Убивалка-то выросла, насмешливо спросил он, что другое может и нет, а это, точно выросла, ответил я. Будем проверять, или вам бояться нечего и вы выпьете мое зелье, обещаю в личные секреты не лезть. Леш, выпей и перейдем к разговору, вмешался Шелагин. Саш, вы чего? Повернулся к нему Греков. Что вообще происходит? Дерьмо происходит. Илья в своем праве. Я тебе верю, но вчера его пытались убить люди Трифилова. Так что, Шелагин развел руками. Будет проще, если ты согласишься. Страхом отметки Грекова не тянуло, скорее, растерянностью. Похоже, он пока не понимал, как относиться к моему требованию и насколько оно серьезно. Ответы на все или почти все вопросы получишь после проверки», — продолжил Шелагин. Но Греков все равно сомневался и посматривал из-под лобья то на меня, то на княжича. Пришлось его немного поторопить. «Алексей Дмитриевич, пока я считаю проверку формальностью, но если вы продолжите упираться, Илья, ты мне предлагаешь закинуться непроверенной гадостью. Вы у меня заказ разместили. Тогда это вас не смущало? То, что мы у тебя заказали, проверено Рыжовым, но это же ты на проверку ему не отправишь». «Не отправлю. Ряд моих зелий исключительно для внутриродового пользования. Придется испытывать на вас. Вариантов-то все равно нет». «А сам?» Я рассмеялся. «Хотите по уши в мои секреты залезть? Не получится». «Да вы расслабьтесь, Алексей Дмитриевич. При неудаче с зельем моих целительских знаний хватит, чтобы вас откачать». Греков, напротив, напрягся, и я ему предложил: «Вон, можете пока шашлычок поесть». Олег как раз притащил два блюда, с хлебом и зеленью, и тарелки для гостей, а еще, бокалы под пиво, и выставил пару бутылок из холодильника в беседке. Его вздох наверняка означал, что пива там осталось меньше, чем хотелось бы. Вздох был слишком выразительным, чтобы Греков не сообразил. Потянет с проверкой, останется без пива, и он махнул рукой: «А, давай свою гадость, но уговор, личного не касаться». «Уговор», — согласился Шелагин. «Я прослежу». «Так будете, Алексей Дмитриевич, или с пивом смешать?» — протянул я ему приготовленный флакон. «Зачем портить подозрительной алхимией хорошее пиво? Я его лучше потом выпью, без добавок», — храбро сказал Греков и опрокинул флакон в рот. Жидкость ухнула сразу. Теоретически полная порция была не нужна, достаточно пары капель, впитавшихся в слизистую, но и вреда от объема не будет, даже по времени дольше не подействует. «Леш, клятва на тебе лежит кому? А то ты не знаешь, в нашей службе все приносят клятву роду Шелагиных. Как выяснилось, не все. На Трифилове клятвы нет». «Кому ты говоришь?» – удивился Греков. «Мы с ним одновременно принимали. Он, конечно, та еще расчетливая гнида, но против рода не попрет». Пользуясь разрешением, он уже вовсю тянул себе на тарелку всего, на что падал его глаз. А глаз, как выяснилось, у него падал на очень и очень многое. Я даже засомневался, что он сможет все это в себя запихнуть. Или расчет на то, что пока жуешь, говорить не получается. «На нем клятвы нет», — сказал я. «Это совершенно точно. Я не слышал, чтобы клятвы снимались», — задумался Греков. «Как сказано, до смерти, так и лежит, пока не умрешь». «До смерти?» — заинтересовался писец. «А ведь это лазейка для целителя. Убить, дождаться рассеивания клятвы и воскресить». Я спросил полный вариант клятвы, и действительно, там звучала именно формулировка «до самой смерти». «Менять надо, но это потом, пока нужно выяснить, сколько еще человек могло обойти клятву, используя помощь целителя». «Есть ли на тебе поводок?» — внезапно спросил Шелагин. «И зашел в зону риска, потому что человек с поводком не смог бы ответить положительно, а зелье не дало бы соврать. Ментальный конфликт вполне мог привести к смерти допрашиваемого». «Саш, откуда?» — «На людей под клятву он не ложится», — снисходительно напомнил Греков, впился зубами в кусок мяса и зажмурился от удовольствия. «Все бы допросы такими были. Мои, конечно. Саш, как на духу. Я ничего не злоумышляю против Шелагиных, а если о чем умалчиваю, так это потому, что рассказ ничего не изменит. Как с изменой княгини, например. Уверен, Трифилов об этом сказал князю, но тот проигнорировал». «Все? Или еще есть вопросы?» — дальше расспрашивал Шелагин, осторожно выясняя, не замечал ли друг, а Греков точно был его другом, чего-то подозрительного. Но тот ничем не порадовал. Уже под конец действия зелья я спросил: «А как вы относитесь к Николаю Шелагину, Алексей Дмитриевич?» «Плохо отношусь. Он реально гнида хитрозаверченная», — ответил Греков. «С отцом и братом он нутро свое не показывает, а вот на подчиненных отрывается. Я надеюсь, что в отставку уйду раньше, чем он станет князем». «Зря он на это надеется. Коля не оставит никого, кто мог бы заподозрить, что он не Шелагин. Так что Греков – одна из первых кандидатур на устранение, если все пойдет быстрее, чем рассчитывают». «Ты никогда мне этого не говорил. Ты никогда этого и не спрашивал», — парировал Греков. «А говорить тебе, что я думаю про Колю, в котором ты души не чаешь, смысл? От этого ничего не изменится. Еще решишь, что я наговариваю. Но вот что я тебе скажу. Его даже смерть матери не расстроила. Он, конечно, играет убитого горем сына, но именно что играет. Сомневаюсь, что он будет хорошим князем, но актер из него – экстра-класс. Все ответы на свои вопросы я получу, если Илью хотели убить на изнанке, как он вообще выжил. Секрет рода, торопливо сказал Олег. Вы еще скажите, что к вам лично приходил родовой тотем и помогал. Олег хрюкнул, подавив смешок, и смущенно прикрыл рот рукой. Ну наконец-то кто-то правильно определил мое место. Тотем рода, писец распушился и столь гордо выпятил грудь, как будто готовился, что на нее сейчас повесит пару орденов. Вообще-то, вы недалеки от истины, Алексей Дмитриевич, усмехнулся я, но дело не в том, как я выжил, а в том, почему меня вообще хотели убить. Дело в том, что Николай, сын Живитева, это ты загнул, вытаращился на меня Греков. Княжеских наследников сразу после рождения проверяют, потому что каждая реликвия завязана на кровь определенного рода. Это так, но Живитевы такое проворачивают не впервые. Ряд княжеств уже отправлены под руку императора, но конкретно с этим были другие планы. Матриарх рода Живитевых делал реликвию, чтобы переподчинить княжество своему наследнику. И Прохоровское княжество они тоже собирались прибрать к рукам. Как-то это все. Греков повращал вилкой, на которой был недоеденный кусок шашлыка. Вилами на воде писано, да, слишком в долгую игра, не на одно поколение. Именно так, но у Живитевых время есть, в отличие от меня. Либо я разберусь с ними, либо они разберутся со мной и с вами. Олег, покажи этому недоверчивому типу видео, на том месте, где меня убили, а потом говорили про Живитева. Олег промотал до нужного места, Греков с интересом посмотрел на мою не слишком героическую смерть, недоверчиво хмыкая и косясь на меня с явным вопросом во взгляде, и выслушал разговор, где прозвучала фамилия Живитева. «Вообще, эта идея была Колина», — сообщил я. «Сама Арина Ивановна считает меня слишком ценным ресурсом, чтобы отправлять в расход, не попытавшись даже прибрать к рукам под клятву. Павел Тимофеевич не поверит», — решил Греков. «Нужно свидетельство независимого целителя. Точно Николай не от него, точнее некуда. Саш, нужно вести сюда Зимина. Причем так, чтобы об этом никто не знал. Можно допросить под запись Трифилова и Живитева», — предложил я. «У Трифилова слишком много власти», — возразил Шелагин. «И мы не знаем, кто еще на его стороне. Можно сделать так, чтобы он забыл про допрос». Греков неодобрительно покрутил головой. «Тебе бы все убивать. Понимаю, мальчик дорвался до взрослых игрушек. Но тут вот так в лоб нельзя. Нужно выявить всех. И действовать надо аккуратнее. Я говорил об убийстве. Алексей Дмитриевич, у меня есть зелье, заставляющее забыть события последних двух часов. Правда, уже не моего изготовления, то есть я не знаю, как сработает. Есть зелье с блокиратором магии, есть парализующий порошок. В твоем списке я ничего такого не видел, а я ничего такого продавать на сторону не собираюсь. И давать в чужие руки, тоже, ответил я. Могу поехать с вами и напоить всех нужных фигурантов. Засекут. Алексей Дмитриевич, меня на изнанке не засекли, группа была не из последних, да ведь, а ведь да, не из последних. Как тебе вообще удалось их провести, да еще и заснять? Я еще заснял, как их трупы волокли, но там звук не получился. Другой способ съемки использовал. Секрет рода, с тяжелым вздохом уточнил Греков. Интересно, у вас секреты распределяются. Все достаются исключительно главе. Олег лишь снисходительно улыбнулся. Мол, у него тоже найдется, чем удивить. Но он не привык разбрасываться словами, в отличие от племянника. Хотя, конечно, мог бы и поактивнее перенимать от меня заклинания. Я уже до третьего уровня дошел в стихиях, а Олег даже не все первого выучил. Глава 16. С моим присутствием Греков смирился и даже нашел в этом некие плюсы, но неожиданно поставил условие. Допрашивать буду я. С чего вдруг? Удивился я. Я еще эмоции чувствую. Иногда. Поправка была нужна, чтобы не объяснять, что для чувствования эмоций мне была нужна метка на конкретном человеке. На Трифилове ее не было. И с кого ее снимать, кроме Фурсовой, я не знал. Но первый допрос можно и без помощи метки провести. Ты можешь хоть сколько чувствовать эмоций, но, если не умеешь задавать правильные вопросы, толку-то? А вы умеете? Я умею. И я бы не удовлетворился вопросом на вопрос, а получил бы точный ответ. Потому что такой вариант ответа позволяет прекрасно обходить твое зелье. Да, оно соврать не дает, но обойти, запросто. Специально проверял. Так-то штука интересная, хоть и короткого действия. Когда Греков объяснил, что он имеет в виду, Я почувствовал себя идиотом. И похоже, не только я. Шелагин смущенно посмотрел в сторону, сообразив, что вариант ответа на вопрос про клятву в виде «все на службе Шелагиным ее дают» совсем не означает, что такая клятва была дана и допрашиваемым. А ответов таких хватало. Я даже задумался, не напоить ли Грекова еще раз с учетом проявившихся косяков, но сообразил, что, во-первых, срок действия второй раз в день этого же зелья будет намного короче, а во-вторых, если бы Греков считал для себя такой вид допроса опасным, вел бы себя совсем по-другому. А так, страх его метко не отражал и ни тогда, ни сейчас. Пришлось обговаривать вариант воздействия на Трифилова с учетом этого. Скрипя сердце, я пообещал прикрыть невидимостью и Грекова, потому что не хотелось бы, чтобы один из главных злодеев что-то заподозрил раньше времени и его пришлось бы поить насильно. А Трифилов, маг не из последних, поэтому его предполагалось напоить смесью из блокиратора магии, зелья болтливости и зелья правды. Они не конфликтовали, прекрасно сочетались между собой и не меняли вкуса напитка или блюда. В нашем случае, конечно, будет коктейль. Если Трифилов не согласится пить добровольно, всегда можно оглушить и напоить принудительно. Поскольку Шелагин и Греков сейчас играли на моей стороне, я им выделил во временное пользование защитные артефакты из военных. Писец уверял, что они однозначно лучше княжеских. Поэтому я сразу обозначил, что после операции они оба возвращают мне артефакты и что вопрос выкупа не стоит. Греков скептически отнесся к незнакомым артефактам, поэтому продублировал их своими, сказав, что полагаться на предметы сомнительного происхождения не будет. Если он ждал, что происхождение я проясню, то зря, не настолько я ему доверял, и скорее всего, настолько никогда доверять не буду. Поэтому лишь повторил, что даю на время и что, если потеряют или испортят, не расплатится. О том, что я взял еще и камеры древних, сообщать никому не стал. Ну как взял, я их с прошлого использования не демонтировал, поэтому просто вставил чистые кристаллы для записи. В машину Шелагина я пролез под невидимостью и сделал это настолько незаметно, что Греков поинтересовался перед тем, как отъезжать, на месте ли я. Пришлось его успокоить, что на месте избегать не собираюсь. В особняке Шелагиных под невидимостью я отправил еще и Грекова, предупредив, чтобы от меня далеко не отходил. Независимые заклинания не позволяли друг друга видеть и действовать согласованно, так что этот вариант нам не подходил. Направились мы прямиком в княжеский кабинет, где князь сидел в полной прострации над почти пустым графином. Я вздохнул, вытащил из рюкзака флакон и пихнул его в руку княжича, прошептав: «Протрезвляющие. Все же князь нам требовался в сознании, а не в состоянии, когда главное лицо княжества ничего из того, что происходит рядом, не интересует». Княжич на флакон посмотрел с сомнением, но применил. Видно, сообразил, что травить князя не в моих интересах. Вот если бы меня признал, тогда другое дело, тогда это было бы оправдано. Князь протрезвел в одну секунду. Вот только что взгляд был отсутствующим, и вот уже совершенно нормальный, цепко охватывающий весь кабинет, но не обнаруживающий тут никого, кроме сына. «Что случилось, Саш?» — хмуро спросил он. «Не стой между мной и бутылкой. Мне это нужно, иначе свихнусь. Кто бы мог подумать, что эта дура-баба даст приказ на устранение моего внука?» Трифилов должен был подумать. Она напрямую приказала. «Вот я и предлагаю узнать у Трифилова, как такое могло получиться. Ну а выпить?» «Подойдет Трифилов, и все вместе выпьем за упокой». Княжич нажал кнопку на коммуникаторе и приказал секретарю принести еще водки и вызвать на ковер Трифилова. И то, и другое, немедленно. Князь не стал дожидаться появления третьего собутыльника, начал жаловаться сыну сразу. «Вот почему так, Саш, и князь я, и деньги, и здоровье есть, власть, почти неограниченная, а все вот так, через пень-колоду. Дуру-то эту не жалко, достала уже до печенок, а у парня-то потенциал какой был, и поэтому этот придурок глушит мозги, а не пытается разобраться». От возмущения встопорщил шерсть писец. «Сидит, можно сказать, в логове врага и в ус не дует. Ничего, это мы сейчас исправим». Секретарь смазанной тенью проскользнул в кабинет и выставил на стол новый графин взамен почти допитого и три рюмки, по числу будущих собутыльников. Князь потянулся было себе набулькать новую порцию отупляющего зелья, но княжич его остановил. «Мы ждем Трифилова. Хочу ему задать вопрос так, чтобы ты был в состоянии услышать ответ. Саш, нет тут его вины», — убежденно сказал князь. «Он нам предан. Он накрепко с нами повязан и никогда не пойдет против нас». Последние слова услышал Трифилов, важно, с чувством собственного достоинства вошедший в кабинет. На его лице чувства вины не было точно, как и какого-то сожаления о двух убийствах. «Вы совершенно правы, Павел Тимофеевич, я с вами накрепко повязан. А что касается Маргариты Григорьевны, я несколько раз обращался к вам с просьбой запретить ей без моего личного разрешения использовать моих подчиненных». Он говорил лишь с очень слабым намеком на укоризну. «Мол, я профессионал, но из-за того, что дилетанты к моим рекомендациям не прислушиваются, и происходит трагедия. Моя вина, Егорушка», — неожиданно всхлипнул князь. «Введи я запрет, оба были бы живы. Ну что, за упокой?» Трифилов немного помедлил, но отказаться распить по рюмке с князем не решился. В его порции моими стараниями зелья оказалось больше, чем спирта, что он и отметил удивленно. «Менять, похоже, вам поставщика надо, Павел Тимофеевич. Слабая какая-то водочка у вас нынче». Князь удивился, видно, редко Трифилов что-то критиковал. «А я-то думаю, почему пью, а отключиться никак не могу. А впрочем, эта сучка чего-то хорошего и не заслуживает», — бодро продолжил Трифилов. «Шлюхой была, шлюхой и померла». «Сдурел, Егор», — взвился князь. «Забыл свое место, наверное, комплект зелий что-то замкнул в трифильевском мозгу, потому что этого типа даже спрашивать не пришлось, из его рта полился нескончаемый поток сведений, который напоминал горячечный бред. Да, в сущности, и был им, что несу, правду. С каждым годом она все сильнее в разнос шла, прикрывать ее было все проблематичней. В этом доме только два идиота считают, что она им была верна. Ты доживите их. У последнего оснований для этого больше. Все же сына она ему родила. Думаешь, Колька твой? На-ка, выкуси». Трифилов ловко свернул из пальцев фигу и подсунул под нос опешившему князю, из которого попавшая новая порция алкоголя уже выветрилась от таких странных речей. «Ты чего несешь?» — взвился старший Шелагин. Живитьев его сразу после рождения проверил. «Мой он». «Ахаха!» — громко расхохотался Трифилов. «Как был идиотом, так и остался. Живитьеву веришь? Да хоть в жопу его целуй. Он от этого Колькиным отцом не перестанет быть, и блоки направо-налево не перестанет разбрасывать. Думаешь, Сашкино бесплодие, неизлечимая болячка? Нетушки, Эрнестик постарался. А уж как мне это сердце греет, не представляешь. Смотреть, как власть от Шелагиных уплывает, а они этого даже не замечают». Он счастливо улыбался и все сильнее и сильнее напоминал пьяного, который совершенно не контролирует то, что говорит. Причем и движения потеряли согласованность, а в мозгах так вообще наверняка творился полнейший хаос. «Эко его понесло», — заметил Греков. «Был он, как и я, невидим для остальных участников представления. Его даже допрашивать не надо, сам все вываливает». Тем временем князь окончательно перестал понимать, что происходит. Посмотрел на сына, но тот стоял как истукан без движения, чтобы не спугнуть чужие откровения, которые уже вылетали не с такой пугающей скоростью, как минутой раньше. «Но почему, Егор? Ненавижу тебя. Ты уничтожил мою жизнь, в отместку я уничтожил твою. Кровь Шелагиных закончится вместе с тобой и Сашкой». Последнюю фразу Трифилов говорил намного медленнее и немного удивленно, как будто недоумевал, что же его заставило раскрыться. «Быстро снимай невидимость», — заволновался Греков. «Не успею вопросы задать. Теоретически можно было добавить еще одну порцию зелья, но скорее завтра, потому что частое применение таких веществ сокращает срок их действия, поэтому просьбу Грекова я выполнил тут же. Мы проявились за спиной Трифилова, и князь сразу меня заметил. Илья, труп твой, Илья». А план был Николашей разработан. Тупая Ритка об этом даже не знала. «Ахаха, твоего единственного нормального наследника живитевским кинжальчиком прирезали, а потом слизнем затоптали. У меня даже запись всего этого есть. Красота, так бы смотрел и смотрел. Хочешь, и тебе покажу?» Трифилов пошарил в кармане и вытащил сотовый телефон, но открыть видео не успел. «Стремление к прекрасному – это здорово», – сказал Греков. «Клятву снял Живитьев, тебе бы так сняли». От неприятных воспоминаний Трифилова передернуло. «Умер я, понимаешь, умер». Он повернулся к Грекову и увидел меня, застыл, потянулся к маге. Магия не отозвалась, потому что она блокируется после приема зелья почти на час. Остальные зелья, куда более краткосрочные. Осознание потери связи с магией моментально снизило воздействие на Трифилова слабых ментальных зелий. Он осознал, что произошло, застонал как от сильной боли, и проскрежетал. Подловили, скоты. Такой план был, такой план, как только догадались. Список тех, с кого сняли клятву, и тех, кто уживет его на поводке, торопливо выпалил Греков. Трифилов, явно борясь с собой, начал было открывать рот, чтобы дать точный ответ, но внезапно его правая рука сначала нырнула во внутренний карман, а потом отправила что-то в рот, после чего перед нами свалился бездыханный труп. Я не успел ни остановить преступника, ни попытаться реанимировать. Яд оказался мгновенного действия и перевел Трифилова из живого состояния в мертвое за долю секунды. «Вот скотство», — зло выдохнул Греков. «Самое важное-то мы не узнали». «Как это не узнали?» «Отмер князь, заговор против Шелагиных, разве это не важно?» «И Илья, ты же живой, мне не мерещится». Смотрел он сейчас на меня совсем по-другому, не так, когда у него основным наследником считался Николай. Конечно, князь еще на 10 раз проверит слова Трифилова, но из головы не выбросит. Впрочем, сейчас он был почти уверен в том, что узнал правду. «Я живой, заговор не против вас, точнее, не только против вас, и мы не узнали, кто еще вовлечен в вашем княжестве». «В нашем», — поправил князь, — «я и говорю, в вашем, это и твое княжество тоже, нашел же время. Нам сейчас срочно надо было выявить тех, кто стоял на стороне Живитевых, а не решать вопрос с моим непонятным статусом. И надо же было этому типу так не вовремя умереть, и все тайны с собой унес. А ты говорил, что некромантия не нужна. Сейчас бы допросил Трифилова за милую душу, которая свеженькая и вывалила бы все, что знает. Первого уровня хватило бы», — скептически спросил я. «Для свежего трупа, весьма вероятно», — с некоторым сомнением сказал писец. «Допрашивать прямо сейчас не получится, но можно этого мужика запихать в стазисный ларь и завтра допросить». Писец выглядел пушистым змеем-искусителем. «Он не влезет в ларь, вон какая туша. Головы достаточно для допроса». Вариант допроса мертвой головы мне не понравился со всех сторон. Еще непонятно, получится допросить или нет, но в глазах Шелагиных я буду выглядеть ненормальным маньяком, отрезающим врагам головы. Допросом должны заниматься Шелагины, перед которыми я и без того засветил многовато. Возможно, потом я и осознаю полезность столь замечательной магии, но сейчас предпочел бы с ней не связываться. Еще Живитьев есть. Живой, напомнил я, не столько для людей, сколько для симбионта. А ведь точно, нужно его быстренько допросить. Он с утра уехал еще до того, как стало известно о смерти Маргариты, припомнил князь. Я проверил метку Живитьева и заволновался, потому что метка его двигалась от метки тети Аллы в Горинске в нашу сторону. А это значит, что он опять что-то нагадил у Вьюгиных. Его срочно надо задержать. Он едет по трассе из Горинска. «Откуда знаешь?» — подозрительно спросил Греков. «Я стараюсь приглядывать за всеми врагами», — обтекаемо ответил я. «Мне надо срочно позвонить». Звонил я Олегу, предполагая, что с дедом что-то не то. Он пообещал выяснить, хотя и был уверен, что если не ему, так дяде Володе непременно позвонили бы, будь что не так. «Едем на захват Живитьева», — спросил Греков. «Нельзя его в город допустить. Он может перезвонить тому же Трифилову», — напомнил князь. «С этим что делать?» Княжич поднял телефон Трифилова и выключил его. «У вас срочное совещание, никто мешать не должен. Секретаря я предупрежу. Запираешься тут до нашего возвращения». «С трупом?» — возмутился князь. «А что труп?» «Труп уже не нападет и гадостей не наговорит», — философски сказал Греков. «Лежит себе тихонечко и даже подванивать еще не скоро начнет. Вот кто оценил бы некромантию», — заметил писец. «Нет у него твоего странного предубеждения к неживым людям. В сущности, чем живое от неживого отличается?» «Да ничем». Под эти философские рассуждения мы бодро передвигались по Шелагинскому особняку, причем если с Грекова опять поставленную невидимость я снял вскоре после выхода из кабинета, то сам шел все так же незаметно для других. «Саша, ты опять уходишь?» Вывернувший из-за угла Николай выглядел несчастным и потерянным, но его метка сияла ненавистью и злорадством. Похоже, Греков был прав. Смерть матери сына не опечалила. «Я не знаю, как дальше жить. Мама умерла и теперь я никому не нужен». Голос у него артистически задрожал, и Шелагин купился. «Коля, у тебя остались мы с папой. Мы тебя никогда не бросим. Это он зря обещает. Князь точно проверит родство и вряд ли согласится держать рядом чужого сына. Все так говорят, а потом уходит. Дай клятву, что ты меня всегда будешь поддерживать». Греков предупредительно раскашлялся, но Шелагин не обратил на это внимания и явно собирался, если не поклясться, то пообещать. Этого я допустить не мог. Оглушение на Коле сработало идеально, я лишь в последний момент успел его подхватить у самого пола. «Зачем?» – возмутился Шелагин, который прекрасно понял, что Коля потерял сознание не от сильных душевных страданий. «Находился я под ворохом заклинаний, которые снимать не собирался, так как ждал звонка от Олега и не хотел, чтобы разговор кто-то слышал», — ответил за меня Греков, но озвучил только одну причину, потому что второй, моим желании вмазать Коле, если и догадывался, то не наверняка. «Затем, что ты чуть было не пообещал ему то, чего обещать было ни в коем случае нельзя. Он либо что-то подозревает, либо просто решил подстраховаться. И вообще, Саш, ты не забыл, что он твоего сына хотел убить? Вряд ли князь ему это спустит. Ничего, живите вы, род богатый, а официально у Эрнеста Арсеньевича детей нет». «Так это официально», — проворчал княжич и громко позвал прислугу. Прибежавшим лакеям было дано указание отнести Колю в личную комнату и вызвать целителя. Мол, сознание парень потерял от душевных терзаний. Шелагин говорил что-то еще, но я не слушал, потому что Олег наконец позвонил. «Там ерунда какая-то творится. Все отвечают, что все уже в порядке. Были мелкие проблемы, но решены. Причем и мне, и Вовке, но как-то так отвечают, как будто сами сомневаются. Ты почему вообще спросил? Подозреваю, что живить и в Горинск не просто так ездил. Но я сейчас туда, а уж с Шелагиным или отдельно, как получится. Суку Элку нужно оттуда выставить», — кровожадно предложил Олег. «Если выяснится, что она поставила пиявку на отца, то тебе лучше туда ехать с Шелагиным, чтобы она прямиком в тюрьму переселилась и не могла больше гадить. Попробую, но не обещаю. У нас сейчас в приоритете получение признательных показаний с Живитева, а они могут быть такими, что придется быстро разворачиваться, чтобы успеть всех взять под стражу». Глава 17. Когда мы уже прилично отъехали от Верейска, Шелагину позвонил Коля, обиженный на то, что тот его бросил на посторонних целителей. Поскольку вел машину княжич, то телефон он включил на громкую связь, чтобы не отвлекаться от дороги, и мы с Грековым поневоле стали слушателями. «Ты обещал обо мне позаботиться», — с истеричными нотками в голосе выкрикивал младший княжич, а сам уехал. «Коля, я не всегда могу заниматься тем, чем хочу», — неожиданно мягко ответил Шелагин. «Но мама умерла, а тебе вообще наплевать на меня. Дела, дела. Неужели для тебя какие-то паршивые дела важнее родного брата?» На этом младший княжич отрубился, наверняка рассчитывая, что старший развернется и бросится вытирать ему сопли. Тот и правда начал притормаживать, на что Греков сразу обратил внимание. «Саш, не спи, у нас дело. С Колей правда нехорошо получилось». «Нехорошо получилось с княжеским целителем», — бросил Греков. «И я только сейчас понял, как мне повезло, что я к нему ни разу не обращался за помощью, хотя он предлагал, да». «Ты сейчас о чем?» «О том, что он занимался с тобой чем угодно, но не твоим здоровьем. Николай, тебе ни с какого бока не родственник. Приказ на устранение Ильи отдал он, а Илья, твой единственный сын, между прочим». Трифилов мог соврать? Не мог. «Это я тебе как тестировщик зелья определенно говорю, не врал он. А Коля с тебя еще клятву пытался получить, и ты ее почти дал. Илья, среди твоих умений нет возможности видеть ментальные закладки?» «К сожалению, нет», — ответил я. «Я ментальной магией не владею совсем». Это, конечно, было не совсем правдой, потому что определенные навыки, связанные с менталом, встречались в ряде изучаемых мной модулей. Те же сон и контроль пациента как раз имели ярко выраженную ментальную составляющую, хотя считались целительскими заклинаниями. «А что видишь, кроме клятв? Блоки, типы маскирующих заклинаний, степень родства?» «Маловато», — разочарованно сказал Греков. «Нам бы что посильнее сейчас. Что еще есть?» «У нашего рода Песцовых много секретов», — с насмешкой ответил я, «о которых мы посторонним не рассказываем». «Так ты не посторонний, ты практически Шелагин». «Практически я Песцов, мне только проблем и обязательств Шелагиных для полного счастья не хватало. В комплекте с ними еще идет нехилый такой кусок власти», — напомнил Греков. «А сложить возможности Шелагиных и твои умения, и уже можно отбиваться от Живитевых. Их император поддерживает. Тем более, ты от родства не открещивайся. Я, можно сказать, только на этом основании не обратил внимания на то, что Николай был вырублен тем же умением, что и мои люди у квартиры Федора Шишкина, где ты побывал. Удивляюсь, Алексей Дмитриевич, как в ваше подразделение попадают люди, склонные к обморокам. Мы же решили, что у Николая Шелагина был обморок, не так ли? Мы решить можем и так и эдак, в зависимости от интересов княжества. Да, Саш, Шелагин в наш разговор не вмешивался. Сидел он спиной ко мне, поэтому я не мог определить, как он относится к словам Грекова. Интересы княжества никак не повлияют на моего сына. Я ему и без того столько задолжал, что не имею права что-то требовать с него. И то, что он нам сейчас не отказывается помочь, с его стороны одолжение, а не обязанность. Я и себя спасаю, напомнил я. Потому что же ведь и вы приговорили всех Шелагиных, а меня считают одним из них. Правда, у меня есть варианты, как уйти из их зоны влияния, но мне они не нравятся, потому что не дают стопроцентной гарантии, вот и приходится крутиться. Илья, если ты с нами поделишься своими знаниями, мы сможем защитить тебя куда эффективнее, заявил Греков. Мы догадываемся об источнике твоих знаний, и он нам нужен. Если вопрос так стоит, то мы с вами расстаемся здесь и сейчас, отрезал я. Александр Павлович, остановите машину. Шелагин покрутил головой и сказал: Илья, не торопись. Клянусь, что ни одна из тайн Ильи Песцова не будет раскрыта без его разрешения и что я не буду претендовать на его тайны. Алексей сейчас даст точно такую же, на этом будем считать инцидент исчерпанным. В ауре Шелагина появился отпечаток клятвы, а Греков недовольно посопел и неохотно сказал: «И я клянусь, что ни одна из тайн Ильи Песцова не будет мной выдана без его разрешения и что я не буду претендовать на его тайны. Развлекайся, парень, как хочешь». Это было щедро и оказалось очень вовремя. Я проверил метку Живитева и напрягся, потому что он внезапно резко отклонился от курса в Верейской, двигался определенно в другое место. Живитев свернул к проколу. «Откуда ты знаешь?» – подозрительно спросил Греков, повернувшись ко мне. «Меня он видеть не мог, я все так же находился в невидимости, поэтому просто водил глазами по заднему сиденью, пытаясь вычислить мое местоположение. Я же сказал, что у меня свои источники информации, которые ее тебе передают прямо в голову. Если необходимо, я могу делать звуки вокруг меня неслышными для посторонних. Сдается мне, ты сейчас тот же прием используешь, что и я при проверке зелья». Не соврал, но на вопрос не ответил, проницательно заметил Греков. «Других ответов у меня для вас не будет, но Живитев точно рядом с проколом». Метка Живитева и маяк у прокола практически слились. Шелагин остановил машину, явно раздумывая, куда двигаться дальше. «Если ты поставил на него жучок, то он уже его обнаружил и сейчас нас дезинформирует. Это не жучок, и информация о местонахождении Живитева точная. Хотел бы я владеть способами, позволяющими точно определять местонахождение конкретного человека», – проворчал Греков. «Мой способ несовершенен и довольно ограничен», – посетовал я, с грустью вспомнив о своих несчастных 10 метках. «Да, для Трифилова свободная больше была не нужна, но от этого их количество не выросло. Едем к проколу», – решил Шелагин. «Может, имеет смысл подождать на дороге?» – предложил более осторожный Греков. «Там много людей именно Трифилова, а кто из них сохраняет верность Шелагиным, мы не знаем. Время, конечно, играет против нас». «Вот именно. Илья, ты что думаешь?» Они оба повернулись ко мне. Со стороны это наверняка выглядело странно. Два взрослых лба пялятся на пустое заднее сиденье. Но вряд ли кто приглядывался. Дорога не из самых оживленных, а машины проезжают быстро. Живить его нужно брать как можно скорее, а потом ехать в Горинск. Зачем? Он ездил к Вьюгиным и почти наверняка поставил пиявку на деда. Ее нужно снять чем скорее, тем лучше. И тетю Аллу поймать на горячем. Признание от Живитева наверняка будет. Я даже не думал, что буду так переживать за деда, потому что в голове возникали картины одна другой страшнее. Тетя Алла могла не удовлетвориться пиявкой, а посчитать, что глава рода может обойтись без образования, которое потребует проверку количества кругов. Тогда не нужна новая официальная бумажка, а старая показывает неплохой уровень. «Давайте трезво оценивать риски», – предложил Греков. «У прокола мы можем нарваться на людей, подчиненных Живитеву. Если подумать, то свернул он туда не просто так. Уверен, после звонка тебе, Коля позвонил ему. Кстати, а на нас маячка нет?» – спохватился я. «Был бы, я бы уже сообщил. Ни магических, ни электронных на машине нет». На удивление, Шелагин не стал говорить, какой хороший мальчик Коля, Напротив, задумался и спросил. Решил, что с Трифиловым что-то не то, не исключаю. Николай не дурак, к князю не пустили, хотя он наверняка ломился, голоса Трифилова не слышал. А тут ты еще куда-то срочно подорвался. Иначе зачем было Живитеву сворачивать к проколу, он даже развернулся на трассе, добавил я. Поэтому соваться туда в таком составе, идиотизм, заявил Греков. Там не княжеские люди, которым можно что-то приказать. Я и раньше говорил, что вы больше теряете, чем выигрываете, делая вид, что прокола нет. А сейчас уверен, бандитская кодла, что там сидит, выполнит приказы Живитева, а не твои. Их слишком много для нас троих. Задержать Живитева нам не дадут, мы его только спугнем. И что ты предлагаешь? Остановиться и ждать появления? Да, он уже что-то подозревает, но это все равно более выигрышный вариант, чем лезть на его территорию с его людьми. Княжич задумался. Тут как раз опять позвонил Коля. Саша, ты где? Стою на дороге. У нас колесо спустило. Размышляем, то ли самим менять, то ли вызвать кого. Место уж больно неудобное. Голос Шелагина даже мне показался холодноватым, что уж говорить о младшем княжиче, который знал его намного лучше. Что-то случилось. Коля, ничего не случилось. Мы бы уже возвращались, если бы не прокол. Где вы стоите? С нами все в порядке, не переживай. Младший княжич как раз и переживал из-за того, что с нами все в порядке, и непременно хотел это исправить, поэтому настаивал на том, чтобы старший сообщил координаты до тех пор, пока Шелагин не отключился и вообще выключил телефон. Не могу понять почему, но он внезапно стал меня раздражать. «Потому что ты осознал, что на тебя воздействовали ментально», — пояснил Греков. «При слабом ментальном воздействии этого достаточно, чтобы его сбросить. Не выдумывай. Я постоянно ношу артефакты против ментала. И на приеме у целителя, разумеется, там снимаю, потому что целителям мешают любые артефакты. А черт, да, очень сложно перестраиваться с полного доверия целителям на полное им недоверие. Недоверие всем. Я не стал бы доверять Зимину, потому что тот врал про блоки, пусть и из корпоративной этики. Конечно, можно было предположить, что он действовал так еще и из благих побуждений, потому что не знал никого, кто мог бы такие блоки снимать, и не хотел расстраивать пациента. Но в нашей ситуации лучше перестраховаться. Целители должны давать клятву тому князю, на которого работают, заметил я. А еще лучше, общую клятву вообще для всех целителей. Что-то в духе никому не навреди. Тем временем метка Живитева перестала стоять на месте и шустро так начала к нам приближаться. Если вы собираетесь имитировать смену колеса, самое время. Живитев двигается сюда. Ну вот, оживился Греков. Тут нам его куда проще будет брать. Не остановится, колеса прострелим. Выходим, скомандовал княжич. Вышел я вместе с ними, потому что обсуждения не прекратились. Греков даже настаивал привлечь кого-нибудь из своих ребят, чтобы на случай прорыва Живитева его тормознули на въезде в город. Шелагин предложил обойтись без непроверенных посторонних, сказав, что Живитева мы притормозим не пулей, так магией. А уж после его допроса станет понятно, кому мы можем доверять. Это если он возвращается один, а не караваном машин, заметил Греков. Живитев возвращался не один, но и не караваном. В его машине светилась всего одна точка жизни, о чем я сказал спутникам. Необходимости в этом не было. Второй человек в машине Живитева не скрывался, а сидел рядом с ним. И сам Живитев не скрывался. Напротив, увидев нас, он притормозил, а подъехав близко, остановился и вышел. «Что у вас случилось?» С четко выверенной долей беспокойства спросил он. Его спутник остался в машине. Его физиономия показалась мне знакомой. Видел, наверное, у местного прокола. Да уже ничего, Эрнест Арсентьевич. Как раз с колесом разобрались. Греков не торопился захватывать Живитева, присматривался пока к мужику в машине, который был величиной неизвестной и непонятно как отреагировал бы при нападении на целителя. А куда едете-то? В Горинск собирались. Я хотел с дедом Ильей поговорить. Живитев состроил понимающую физиономию и совершенно неожиданно отправил массовое целительское плетение сна. На меня не подействовало из-за куртки, а вот Греков с Шелагиным рухнули как подкошенные. Живитев их с трудом удержал. В тот же миг мужик выбрался из машины, подбежал и осторожно уложил тела на обочину. «Ну вот, а ты говорил, не получится. Видел же сам», довольно растирая руки, похвастался Живитев. «Давай грузи, только бережно, чтобы не царапины. Сон я мог снять, но не торопился. После этого сразу начнутся боевые действия, чего я хотел бы избежать, не факт, что успеем допросить. Впору задуматься, так ли уж мне не нужна возможность допрашивать трупы. Но пока запись идет в реальном времени, так что чем больше порочащих живитевых фактов прозвучит, тем лучше. Рискованно, поморщился его собеседник. Не нравится мне, когда приходится полагаться только на удачу. Он подхватил подмышки Шелагина и затащил его в княжескую машину на заднее сиденье. А что делать, если Трифилов мертв, то значит нас вычислили. А если нас вычислили, то с высокой вероятностью мы тоже трупы. А так, старший княжич пошел мстить за сына, был в неадеквате, вот и погиб. Князь в ярости от потери сразу супруги, старшего сына и внука прибил Трифилова, а тот, защищаясь, не рассчитал сил и прибил князя. Трагедия в тех актах, зато мы точно ни при чем. Главное, чтобы на телах не было следов ни оружия, ни магии, потому что император может поставить дело на личный контроль, а на целительскую магию не проверяют. А так, аккуратно оттащите в прокол, да бросите, сон еще часа два поработает. Если плескануть рядом с телами кровью, твари не оставят им шанса. Потом прийти и вытащить все, что осталось. Идеально. А как они собираются с Колей власть захватывать? Или Живитьев рассчитывает княжество передать сразу императору? Но Николай же несовершеннолетний, о таком, разумеется, сообщнику Живитьев не расскажет. Он и не рассказал. Тело Грекова отправили на заднее сиденье живитьевской машины, после чего преступники с удобствами поехали к проколу. Мне же опять пришлось цепляться к крыше машины. Неудобно, но внутрь лезть, можно проколоться, так что потерплю, тем более что тут недалеко ехать, а действие уже хорошо отработанное. У ангара их уже ждали. Живитьеву ничего пояснять не пришлось, за него все сделал спутник. Шелагина и Грекова подхватили за руки и ноги и потащили к проколу. Живитьев усмехнулся этакой улыбкой крокодила, пожирающего жертву, и уже собрался было уезжать, но не получилось. Оглушение, сон, уменьшение веса и скожевничество, и вот он уже висел у меня на плечах, а я торопливо догонял процессию с княжичем и его другом. Всегда хотел испытать конкретно это заклинание и скожевничество на чем-то живом, так что Эрнест Арсеньевич подвернулся очень удачно, его не жалко, если что-то пойдет не так. Пока что враг казался почти невесомым и при этом точно дышал, а большего мне от него было не нужно. По другую сторону от прохода наизнанку группа задерживаться не стала. Отошла буквально метров на 20, сложила ношу на землю, один полоснул себя по руке, хорошо окропив землю кровью, после чего вся группа рванула в сторону шлюза и уже не оборачивалась. Но я рисковать не стал, создал копии, а уже после этого под невидимостью заволок в транспорт настоящих Шелагина и Грекова, напрочь забыв про висевшего на мне Живитьева. Вспомнил про последнего, только когда уже садился за руль и сообразил, что именно мне мешает. Отогнав машину чуть подальше, я пробудил пострадавших от целительского сна. Подскочили они оба тут же. «Спокойно, все под контролем», — сообщил я. «Сейчас еще немного отъедем и займемся допросом Живитьева. Вон он валяется, можете пока попинать, потому что нам его целостность не важна. Вот он переживал, чтобы вас аккуратно наизнанку затащили. А то, — говорит, — тварям, невкусно будет, а император может что-то заподозрить». Греков предложением воспользовался, подошел и от души пнул. Поскольку на Живитьева продолжало действовать заклинание по уменьшению веса, то взмыл он высоко и приложился носом аж к потолку, но не проснулся. А я спохватился и убрал лишнее заклинание. Заодно проверил, все ли в порядке с телом, подвергнувшимся воздействию. На беглый взгляд, все казалось нормальным. Шелагин же пинать врага не стал. Что это было? Живитьев вас в сон отправил. Заклинание целительское, стандартные артефакты пропускают. А моя куртка? Нет, поэтому я остался в сознании. Хочу такую куртку, восхитился Греков. Или хотя бы жилет. Если твой враг, целитель, то без такой штуки ему противостоять сложно. Сделаем, согласился я, и Александру Павловичу тоже. Транспорт тронулся и повез нас вглубь изнанки. Планы Живитьева непременно исполнится, но с небольшими исправлениями от меня. Вместо двух тел твари изнанки сегодня получит одно. Но какое? Прекрасное упитанное целительское в полном расцвете силы профессионального развития. Глава 18. Спасенные понемногу отходили как от шока, так и от последствий целительского заклинания. «А мы вообще где?» – недоуменно спросил Шелагин, приглядываясь к пейзажу за окном. «Мы вообще наизнанке», – пояснил я, на какой изнанке. Можно было ответить почти точно, не выше пятого и не ниже четвертого уровней, но это вызвало бы только новые вопросы, той, по которой можно перейти от прокола у нас к проколу в Дальграде. Сюда тоже требовалось дополнение, о которых вы знаете, но я его предусмотрительно оставил при себе. Греков оторвался от обыска Живитева, подошел ко мне и уставился в окно. «Твою ж мать!» – выдохнул он. «Я думал, ты бронетранспортер от прокола угнал. Это нерационально. Скорость медленная, нас бы догнали. Вот чего я только не слышал о выкопанных на раскопках предметах. Но чтобы машину, да еще и рабочую. С чего вы взяли, что на раскопках?» Хмык Грекова был весьма выразителен. «А где еще? Ну явно же к базе древних доступ получил. Оттуда все и тащите. Вот я дурак, мог бы понять, что не на своих двоих ты между проколами переместился. Чисто по времени. Ведь все данные были, но про машины на изнанке не слышал ни разу. Мы за тобой давно присматриваем, еще с того времени, как подозревали у тебя доступ в еще один прокол. Но действительность оказалась куда интереснее. Правда, откуда на тебя сыпятся дары древних, выяснить не удалось. У тебя все покупки хаотичные, системы нам выявить не получилось. И через Зырянова тоже ничего не нарыли. Я молча переваривал услышанное. И сейчас меня больше волновало даже не то, что я находился под постоянным наблюдением, будучи уверенной в собственном умении скрывать все концы от посторонних. Судя по словам Грекова, нашли что-то не мы первые. Но тогда почему так свободно продаются ценные модули? Или он считает, что мои успехи – результат работы артефактов древних? Ты думал, мы на своей земле таких вот непоняток не заметим? Правильно понял мое нежелание отвечать Греков. Под колпаком ты, Илья, все это время был. А уж теперь, когда выяснилось, что ты единственный нормальный шелогинский наследник, возможно, Александру Павловичу удастся найти хорошего целителя и решить вопрос с наследниками без меня. Хотя в свете только что услышанного это уже не казалось выходом из ситуации, потому что тогда меня могут просто хорошо прижать и заставить работать на шелогинах. А так я буду работать на себя, пусть и будучи шелогиным. Свободы в том понимании, что я вкладывал в это слово, у меня все равно не будет, только если бросить все и затеряться где-нибудь на другом конце земли. Да и то не факт, что не найдут. Зимин весьма пессимистично настроен. Говорит, там слишком серьезные повреждения. Шелогин недовольно закашлял и перевел разговор. Как вообще можно скрыть такую огромную машину? Или она хранилась где-то здесь? Секреты рода, буркнул я в ответ. Живить его где будем допрашивать? А главное, сколько по времени? Потому что наружу его вытаскивать нельзя, засекут. Конечно, я записал и нападение, и то, что он говорил, но этого для обвинения всех Живитевых будет мало. Транспорт я остановил, отъехали мы далеко, отсюда Живитев уже при всем желании выбраться самостоятельно не сможет. Просмотреть нужно записи, решать, что спрашивать, предложил Греков, продолживший охлопывать валяющееся в отключке тело внука непростой бабушки. Для Живитева, наверное, это было даже благом. Свернутый на сторону нос, из которого текла тонкой струйкой кровь, наверняка будет сильно болеть при возвращении в реальность, а еще непременно заболит душа при виде рук в ограничителях, которые уже успел нацепить Греков, и груды изъятых предметов, среди которых были не только телефонные артефакты, но и подозрительного вида флакончики с зельями, пилюлями и порошками. И что-то мне подсказывало, что там отнюдь не целительские снадобья. Заклинание малого анализатора, использованного на первой же открытой емкости, указало, что там находится нечто ядовитое. Запись воспроизвести ни на чем, отрезал я. Я не на телефон снимал, а тот носитель, что стоит в камере, ничем из моих устройств не читается. Разумеется, причиной моего нежелания показывать видео было не это. Камера прекрасно могла работать на воспроизведение, да и в используемом мной транспорте имелось гнездо под кристалл. Но показывать посторонним я собирался только выжимку, пусть они и твердили, что на моей стороне.